Глава 20. «Мария, Маша, я должен тебе еще кое-что рассказать». Услышав эти слова Олега, она словно окунулась в прошлое. «Вот так, с разбегу да в плынью, с головой», — оборвала резко. «Не надо, Олег Михайлович». Она намеренно не дала ему договорить, не смогла бы выдержать. Ее стена из гранита и стали уже и так рассыпалась, как карточный домик. Она не сможет потом еще раз себя по кусочкам собирать, так что нет, не надо, ничего не надо. Она уже привыкла к своему одиночеству и к тому, что дома ее никто не ждет. Даже к тому, что некоторые одноклассники при встрече ее не узнают. «Давайте не будем переходить эту черту», — сказала Олегу холодно и твердо, собрав остатки сил. Ни к чему ему знать, чего ей это стоило. «Спокойной ночи, Олег Михайлович». Не смогла устоять, все-таки добавила и первая положила трубку. И только после этого с удивлением посмотрела на правую руку, ладонь которой была сжата в кулак. Сжата ею так сильно, что ногти, впившиеся в кожу, оставили глубокие и уже почерневшие борозды. «Синяков тебе только еще и не хватало», — пробормотала, расслабляя пальцы и массируя бороздки от собственных ногтей. Приняла расслабляющую ванну с лавандой и ушла спать. Снова без снов, потому что сны — это не для нее. Сны должны быть светлыми и радостными, а у нее они все больше тяжелые и мрачные, так что нет, лучше совсем без снов. Следующее утро Марии Ивановны началось с раннего звонка, что интересно, в домофон. Не до конца проснувшись, соскочила с кровати и рванула бегом в прихожую. Обычно так рано к ней никто не приходил, хотя о чем это она? К ней вообще никто не приходил. Мама только звонила, а соседка... Вот, кстати, да. Могла и так рано прийти, особенно если у нее вновь подскочило давление. О том, что Мария Семеновна позвонила бы сразу в дверь, Мария сообразила только после того, как сняла трубку домофона. «Мария Ивановна?» — услышала в трубке жизнерадостный голос. «Да, это я. Вам цветы. Откройте, пожалуйста». Маша впустила курьера в подъезд и сразу открыла ему дверь, встала на пороге, дожидаясь парня. «Доброе утро», — поздоровался парень, выходя из лифта и сияя радостной улыбкой. Букет, что ей принесли, был красивым. Он был роскошным, восхитительным, оригинальным. Это были не просто цветы, перевязанные лентой. Это была целая композиция из цветов, красивой упаковки, ленты, даже мелких деталей в виде бабочек и божьих коровок. От кого эти цветы, курьер не знал, а карточки в букете не было. Впрочем, несложно было догадаться, что были они от Олега Свиридова. Больше-то было некому. На второе утро, потом на третье, ситуация повторилась. Раннее утро, звонок в домофон и опять букет. У Марьи красовалось уже три букета. Все они были разными, но не менее оригинальными и красивыми, чем самый первый. И все три букета были составлены из разных цветов. Первый был из пионов. И где только нашел в конце августа. Второй из тюльпанов, нарциссов и колокольчиков. Третий был из роз. Маша, получив третий букет, догадалась. Олег просто не знал, какие у нее любимые цветы. Тогда, несколько лет назад, он не спрашивал, а сама она не говорила. Ну, не обсуждали они с ним эту тему по телефону. Говорили о книгах, о фильмах, о чем-то еще, но точно не о цветах. Получив четвертый букет, Маша поняла, что у нее банально закончились в доме вазы. И она решилась. Поставила букет в обычную банку, прошла на кухню, уселась на любимое место, разблокировала телефон, нашла номер Олега и замерла, осознав вдруг, что ситуация повторяется. После их последнего разговора прошло 4 дня, он не сделал ни одной попытки связаться с ней. Не написал и не позвонил. Ничего. Тишина. Только букеты. Маша не стала звонить. Она не готова сейчас слышать его голос. Но остановить ежедневную доставку букетов было надо. «Привет, пожалуйста, прекрати присылать мне букеты». Отправила СМС и замерла. Как быстро он его увидит. А ответит или нет? Это было странно, но Олег его сразу прочитал. Словно сидел и ждал. И не просто прочитал. Он сразу начал набирать ей ответ. Прыгающие точечки говорили о том, что он что-то пишет. «Привет. Хорошо, не буду». Маша прочитала и замерла. «Это все? Или будет еще СМС?» Прошло несколько минут, но больше сообщений от Олега не было. «Хорошо, не буду и все?» — ахнула вслух. «Вот так просто? Нет, Олег, ты серьезно?» Этого всего, само собой, она не написала Свиридову. Это она проговорила вслух. Живя одна, Маша привыкла разговаривать сама с собой. А на следующее утро ей вновь позвонили в домофон, и вновь ни свет ни заря. «Слушаю», — сняла трубку и ответила, зевая. «Вам доставка», — услышала вновь жизнерадостный голос курьера. От неожиданности резко захлопнула рот, не дозевав, буркнула. «Открываю, поднимайтесь». А спустя минуту из лифта вышел курьер, в руках которого был стаканчик капучино на специальной подставке и бумажный пакет с логотипом местной пекарни. Стоило только парню ступить на лестничную площадку, как Марья почувствовала аромат свежей выпечки. Корица, кардамон и что-то еще очень ароматное и наверняка сладкое. Где ж тут было устоять и не забрать все это у курьера? Но все равно же парень уже привез. Что ж добру-то пропадать, верно? Закрыла дверь, прошла на кухню и тут же заглянула в пакет. Внутри лежала булочка с корицей, политая сахарной глазурью и присыпанная миндальными листочками. Сглотнула набежавшую слюну, усмехнулась. Собака Павлова, елки-палки. Отхлебнула кофе и даже зажмурилась от вкусовых ощущений. Простонала. Как же вкусно-то, господи. Кофе был выпит, булочка съедена. А от Олега вновь ни слова. Маша была на распутье. Писать ему благодарность за вкусный завтрак или не стоит? Вроде же она только о цветах его просила. А кофе-то о речи не было, так ведь? Решила не писать. Решит еще, что я ищу повод, чтобы с ним пообщаться. На второе утро ей принесли уже латте и булочку с маком. И вновь все было свежайшим и вкусным. И вновь тишина в эфире. «Да что ж ты будешь делать-то, а?» В этот раз Маша не выдержала. Открыла их с Олегом переписку и написала. «Спасибо за вкусности, но, пожалуйста, прекращай». И вновь ответ прилетел практически мгновенно. «Не любишь выпечку?» «Да что ж ты будешь делать-то?» Воскликнула вслух и кинулась писать ответ. «Люблю, обожаю. Но моя попа растет с ней очень быстро. Такими темпами я скоро не влезу ни в одну свою вещь». Марья видела, что Олег прочитал ее сообщение. Даже видела, что он что-то писал ей в ответ, но тут же стирал. Так повторилось несколько раз. А потом ей прилетело. «Маша, давай встретимся и поговорим». «Нет», — набрала мгновенно. Отправила Свиридова и тут же выключила телефон. Отодвинула его от себя как можно дальше и, сцепив пальцы в замок, спрятала их под стол. Словно боялась, что руки сами против ее воли начнут набирать мужчине другой ответ.